Lingua Pocket. Привет. Привет. Как дела? Спасибо, отлично. Меня зовут Франсуа. Как тебя зовут? Я Юлиана. Приятно познакомиться. Взаимно. Откуда ты? Я из Севастополя. А ты? Я живу во Франции. А какой город? Париж. О, круто. Привет. Привет. Как дела? Спасибо, отлично. Меня зовут Франсуа. А как тебя зовут? Я Юлиана. Приятно познакомиться. Взаимно. Откуда ты? Я из Севастополя. А ты? Я живу во Франции. А какой город? Париж. О, круто! Téléchargez la transcription et la traduction de cet épisode à linguopocket.com. Et n'oubliez pas de noter cet épisode. Merci, à bientôt. Download the transcription and translation of this podcast at linguopocket.com. Leave us a review, please.